Глава 14. Алиф. Хвостатые маршалы предоставили мне весьма комфортабельную каюту. Космический двухуровневый люкс в самой удаленной части корабля от капитанского мостика и персональных кают маршалов. Совпадение? Не думаю. Они сказали, что хотели создать для меня лучшие условия. Ха. Шиарийцы же у нас самая сердобольная раса Союза. Нет. Вот это-то и смущало. Голограммы на стенах показывали проекцию заснеженного хвойного леса Земли-2. Достоверная реконструкция. Даже воздух немного пах хвоей. Я нашел взглядом письменный стол, а рядом заметил фудпринтер последней модели, лишь немного уступающий конструкции в лаунж-отсеке. Он был вмонтирован в стену, его можно было опознать лишь по нежно-сиреневым светящимся полосам на панели управления. Мягко подсвеченная синими нано-лампами лестница делала плавный изгиб, как бы перетекая между уровнями, как горный ручеек того же заснеженного леса Земли-2. Даже на ступенях бурлила проекция водяного потока. Очень хорошая проекция. На втором этаже нашлась роскошная кровать. В общем, упаковано здесь все было по полной программе. А вот моей помощнице отдали скромную комнатку по соседству. Это хорошо. Не люблю ни с кем делить пространство. А теперь нужно все проверить еще раз. Оставшись на первом уровне, я встал посередине, прикрыл глаза. Мой разум сканировал помещение, дотошно подмечая все детали. Понятно, что засады здесь нет, но тщательная оценка окружения была моей профессиональной привычкой. Осторожность не раз спасала мне жизнь. Вдобавок, шанс найти подслушивающее устройство тоже никто не отменял. Конечно, Рейгар и Дэмиан знали меня не первый год и были в курсе, что любую прослушку я обнаружу. Однако кто бы их винил за попытку? Точно не я. В деле проверки помещения зрительный анализатор только мешал. Глаза слишком легко отвлекаются, на этом построено большинство фокусов. Чаще, чтобы увидеть правду, глаза стоит закрыть. Постукивая тростью, я прошелся по просторной комнате с прикрытыми веками, выкручивая на максимум остальные органы чувств. Никаких подозрительных звуков и запахов на первый взгляд не было. Ассистентка Мирта стучала по планшету в маленькой, вполне комфортабельной каюте за стенкой. «Будь моя воля, я бы отсадил душную дамочку на другой край галактики». Но, увы, Союз с завидным упорством подкидывал мне новых ассистенток. Примерно раз в 3 месяца. Дольше они не держались. Чаще мне выдавали молоденьких фигуристых дурочек, реже военных пенсионерок. Первые дни молоденькие девочки отвлекались на попытку закрутить со мной служебный роман. Это те, что поглупее, те, что поумнее, бежали сразу. Военные пенсионерки типа Мирты держались чуть дольше и были чуть полезнее. И все же. Мне это порядком надоело. Однозначно требовалась передышка, в идеале отпуск. Но кто же меня отпустит? Кому передать кипу секретных сведений без риска утери стратегической информации? Нет таких. Ни друзей ищеек, ни преемников. Не водить же мне дружбу с шиарийской расой вопреки рекомендациям Союза. Хотя они были больше людьми, чем иные альфа-гуманоиды. Светловолосый Дэмиан даже был вполне адекватен, по крайней мере, был способен таким казаться. Это было забавным изъяном шиарийской альфа-расы. Эмоционально стабилен в близнецовой двойке всегда кто-то один. В лучшем случае... Чаще, конечно, ни одного. Вон, Рейгар меня терпеть не мог. Вечно был как сплошной оголенный нерв. Сегодня возле стыковочного отсека в его взгляде ясно читалась готовность голыми руками сломать мне шею. Так в их космическом шиарийском секторе и поступали с незваными гостями до возвышения Союза. Хорошо, что сейчас у нас мир. Но даже так Союз очень пристально наблюдает за действиями шиарийцев. Слишком уж часто они ходят по грани. Ведут дела с теми, с кем Союз в состоянии холодной войны. С той же рабовладельческой империей Гуань. Даже в Союз империй эти хвостатые альфа-гуманоиды вступили на особых условиях. У них практически у единственных привилегированное положение. Будь это корабль людей, сюда бы прибыл целый отряд военных псиоников, команду бы повязали для проведения глубокого допроса, а крейсер бы отбуксировали к станции для доскональной проверки. А так отправили только меня. Впрочем, я в состоянии докопаться до правды и без тупоголового отряда наемников. Шиарийские маршалы Рейгар и Демиан пару раз пересекались со мной на заданиях. Всегда мы были на одной стороне. Теперь мне поручили внутреннее расследование, как бы невзначай обозначив скрытую цель. Обратить на шиарийцев особое внимание. Прозрачны ли их намерения в отношении Союза? И мне это не нравилось, но я служил своей присяге, а не личным интересам. И поставленную задачу надо было выполнять. Были у меня объективные причины в них сомневаться. Формально повода мне не дали. Они вели себя в пределах ожидаемого для их расы. Но интуиция подсказывала мне еще кое-что. Была одна маленькая нестыковка. Великолепно подогнанное, отдаю маршалам должное. Искажение в чтении отголосков вторжения в пси-ядро и правда не редкость. Человеческой особи могло здесь и не быть. И все же я собирался проверить эту гипотезу самым эффективным и неожиданным для маршалов способом. Я открыл глаза и снова осмотрел выделенную мне каюту привычным зрением. Проверка каюты не выявила жучков, так что я мог немного расслабиться перед тем, как приступить к делу. Покачивая в руке тростью, я прошелся по нижнему ярусу и подошел к черному кофейному столику. Его, как кольца планет изо льда и пыли, окружали лаконичное светлое кресло. По центру всего этого великолепия возвышалась настоящая кофеварка старого образца. Даже не фудпринтер. Великолепно. Я щелкнул по пусковой кнопке этого практически предмета антиквариата. Обрушился в удобное кресло рядом, оставляя трость с сапфировым набалдашником. Я откинулся на мягкую спинку кресла. С удовольствием вдохнул аромат настоящего, святой космос, действительно настоящего, кофе из конического бокала. Снова прикрыл глаза. Даже жаль, что взлом пси-ядра — это настолько серьезно. Взглянув на свою черную трость, я потянулся к ней мыслью. Это не совсем то пси, которое используют шиарийцы и большинство альфа-рас менталистов Союза. Другой диапазон, другая фактура. «Арс!» — позвал я своего Накса. И моя якобы трость вдруг стала текучей. Арс извивался лентой в тысячи суставов. Он был похож на змею с Земли-2. Уж больно много земли. Вот только словно сотканную из жидкого подвижного металла, с ярко-синими глазами, того же оттенка и фактуры, что был сапфировый набалдашник, когда Накс изображал трость. Эти существа обитали одновременно в двух реальностях — вещественной и пси-энергетической. Прямо как кошки Земли-2 из старинных человеческих сказок, что якобы видят мир живых и мир духов. Надо думать, этот фольклор возник не на ровном месте. Когда-то атлантианцам поклонялись, миллионы циклов назад, еще на Земле-1, так что... Многие расы космоса любили позубоскалить над аристократичными старомодными тростями атлантианцев. Впрочем, не все наши ходили с тростями. У некоторых наксы застывали в форме громоздких браслетов или старинных кулонов, которые также высмеивались. Как правило, веселье заканчивалось в первом же бою, когда Накс активировался. Правда, без крайней нужды мы старались не вступать в бой, предпочитая оставаться чудаками со странным пристрастием к устаревшим аксессуарам. Но даже если обнаруживалась боевая сила Накса, это не страшно, ведь самые важные способности этих существ держались атлантианцами в секрете. К тому же они разнились от существа к существу. Если же кто-то начинал на эту тему копать слишком глубоко, то по таинственным причинам или быстро сворачивал исследование, или... это особо упрямое, пропадал без следа. Я потянулся к своему Наксу, погладив гладкую прохладную голову с блестящим сапфировым глазом. У атлантианца нет друга ближе, чем его Накс. Мы существуем с ними в идеальном симбиозе, объединяемся еще в юности, переплетая наши пси-волны в тесный кокон с тем единственным Наксом, что будет с нами всю жизнь. Моего Накса звали Арс, и сейчас Арс перетек мне на руку, мягко, но крепко обвив запястье. «Наши друзья-шиарийцы лукавят, Накс?» Вслух спросил я. «Прошу, скажи, что я ошибаюсь». Накс открыл пасть, похожую на змеиную, только изогнутых зубов в ней было куда больше. Потом соскользнул с моей руки на пол и свернул кольцами змеиное тело. Прерывисто зашипел на очень низкоамплитудном пси-диапазоне. Ни шиарийцы, ни люди этим спектром не владели. «Шиарийцы лгут», — передал мне Накс на той же низкоамплитудной частоте, пока я попивал кофе. «На борту есть человеческая особь». «Девушка?» — усмехнулся я, начиная сопоставлять самцовое поведение шиарийцев с новыми обстоятельствами. «Юная, прекрасная, невинная? Хотя уже, конечно, вряд ли невинная». «Девушка», — лаконично отозвался Накс. «Сильный псионик вне категорий». «Соответствует слепку пси, полученному на месте преступления». «Совпадение контура 99,68%. Локация. Личные каюты капитанов. Охраняют. Одна штатная единица охраны». Я задумался, но ненадолго. Как поступить, было кристально ясно. Девочку надо допросить, однако нам не дадут. Шиарийцы себе же сделают хуже, но объяснять им это бесполезно. Увы. К тому же невежливо ходить в капитанские каюты без приглашения. Ко мне появятся вопросы, поэтому следует послать Арса. «Приведи ее сюда», — вслух сказал я, и, прикрыв глаза, усилил приказ ментальной волной. Я просидел с закрытыми глазами с полминуты, а когда открыл вновь, Накса в каюте уже не было. По моим прикидкам, у меня было с четверть часа. Я вызвал сенсорную панель на столешнице и заказал себе ванну. Услышал, как вода за стенкой начала быстро набираться в среднюю чашу, ощутил, как голограммы стен ванных апартаментов перестраиваются на запрошенный мною визуал — зимний лес и ледяные реки Земли-2. Но не нравились мне золотые смерчи Мио-35. Вообще стихийные бедствия, даже такие прекрасные, меня нервировали. А вот хвойные леса земли я любил, как и кофе. Не удержался и щелкнул по старомодной кофеварке снова. Аппарат уютно заурчал, и это умиротворяло. А запах какой! Я блаженно улыбнулся. Мне нравилось, как меня встретил шиарийский крейсер, и бесконечно жаль, что придется поступить по уставу, разрушая вежливую, почти идиллию между мной и маршалами. Но я в первую очередь дознаватель Союза, и дело свое знаю.